Глава 27. В зале воцарилась гробовая тишина. Прям как на моем любимом кладбище. Курсанты на пьедестале почета вылупили глазищи, а ректор уставился на меня так, словно хотел испепелить взглядом. Ух, люблю я произвести впечатление. То есть вы, юная ведьма? Угрожающим тоном начал лорд Рагар Аш. Василена Мицкевич, любезно поправила я. Вы хотите сказать, что все мы здесь, включая меня, лжем? Голосом дракона можно было превращать сладкую пасту в мороженое. Именно, подражая царственной надменности драконец, кивнула я. И если до этого в зале была тишина, то после моих слов воцарился настоящий галдеж. Драконицы, словно курицы на насесте, раскудахтались, не давая и слова вставить уважаемому главе академии. «Тишина!» — громовым голосом заставил всех заткнуться император Ашхарат. Его глаза, страшные глаза истинного ментального мага, впились в меня со всей серьезностью, заставив на миг задрожать, как осиновый лист. Тело хорошо помнит, что такое ментальное вмешательство и как это было больно. С трудом вырвавшись из плена глаз императора, я робко посмотрела на его супругу в поиске хоть капли надежды. Та казалась мне как никогда отстраненной и только вздрогнула, когда малыш, будто ощутив мое состояние, оглушительно зарычал и принялся биться об клетку. «Давайте послушаем госпожу Мицкевич», — склонил голову император. «Какие вы можете привести доказательства своих слов?» Отвечать было страшно, но отступать было поздно. Собственно, доказательств у меня особых и не было. «Я готова добровольно подвергнуться ментальному считыванию, Ваше Величество. Мои воспоминания и есть мое доказательство». «Вот как», — произнес Ашхарат, приближаясь ко мне. «Довольно смело, госпожа Мицкевич. Вот только помимо ваших воспоминаний, которые довольно субъективны, нам потребуются показания всех участников. Добровольные показания. Понимаете?» «А...» «Ментальное воздействие на драконов запрещено законом», — резко оборвал меня ректор, вклиниваясь в разговор. «А госпожа Мицкевич, что бы она там себе не придумала в розовых девичьих мечтах, априори не могла победить в силу того, что она обычная и довольно посредственная ведьма». «Что? Это я-то посредственная?» В груди волной поднялась лавина жгучего протеста и чистой незамутненной ярости. Чего мне стоило ее сдержать при себе и не бросить в лорда Рагар Аша зловредное проклятие, знает только Ферди. «Не считаю ментальное считывание госпожи Мицкевич целесообразным», продолжил заливаться соловьем ректор. «Это принесет девушке только бесполезные мучения. Вдруг у нее совсем помутится рассудок». «Это он меня сумасшедший только что назвал?» «Ну вы, милорд, сами напросились!» Открыла рот, чтобы вернуть язвительную реплику, но тут мое обнаженное плечо накрыла чья-то сильная рука в перчатке. «Спокойнее, Мицкевич!» Голос лорда Тарасана, наоборот, еще сильнее резанул по напряженным нервам. «Он подошел с целью добить меня очередной подлостью?» «Не обязательно никого мучить», — спокойно произнес дракон, обходя меня и вставая впереди, будто защищая. «Достаточно воспользоваться артефактом истины». «А где же нам его сыскать, лорд Тарасан?» — возмутился ректор. «Может, у вас в кармане завалялся на крайний случай?» «Вы чрезвычайно проницательны», — вернул шпильку мой неожиданный защитник и ловким движением извлек из кармана сюртука небольшой стеклянный шарик. Из-за широкой спины дракона я не могла увидеть реакцию ректора и его противного племянничка Арта, но, судя по трагическому молчанию, кто-то уже мысленно прощался с наградой. «И на драконов нашлась управа», — прошептал мне на ухо Ферди. «С чего бы Тарасану нам помогать?» «Я бы могла сказать, что он помогает не нам, а лично мне, но...» «И правда, с чего бы это?» «Замечательно, что у вас оказался артефакт, лорд Тарасан!» В тишине, битком наполненного драконами зала, голос императора прозвучал в разы величественнее. «Признаться, ментальное считывание — довольно неприятный процесс для обеих сторон. А у нас сегодня такой чудесный праздник. Очень не хотелось бы его омрачать неприятными процедурами. Предлагаю быстро решить возникшее недоумение. Эрон, вы позволите?» Куратор передал Ашхарату артефакт, и тот, несколько долгих мгновений покрутив его в руках, неожиданно кинул в сторону тройки победителей. Стеклянный шар взметнулся в воздух и прилетел прямо в руки ошарашенного Арта. «От вас, курсант, требуется только четко отвечать на поставленные вопросы», — громко и как-то пугающе произнес император. «Василена Мицкевич участвовала в состязаниях?» «Да», — испуганно пискнул Арт. «Вопреки установленным правилам?» «Да». «Она дошла с вами до финального задания?» «Нет». Шар в его руках стал меняться, и полость его заволокло необычным красным дымом. Субстанция внутри клубилась до тех пор, пока не сформировалась в красноречивую надпись «Лжец». Дальше император уже не спрашивал, а хлестал бледного, как смерть, Арта вопросами. Ашхарат все больше раздражался, прожигая яростным взглядом трясущегося курсанта, и когда тот выложил всю правду, устало произнес: «Хватит». Обернулся, обвел взглядом собравшихся в зале драконов. «Попрошу всех разойтись. Спектакль на сегодня окончен». Разбор полетов устраивать прилюдно не собирался, но меня как бы волновал совершенно иной вопрос. «Простите, Ваше Величество», — вынырнула из-за спины Тарасана я. «Если вопрос с моей победой решен, то можно мне было бы получить приз?» Император, словно удивленный моей наглостью, вздернул брови. «Вы незаконно принимали участие в играх, Мицкевич. Сами как думаете, положен ли вам приз?» Я расправила плечи, вздернула подбородок и с чувством собственного превосходства ответила. «А разве здесь есть еще кто-то, достойный столь щедрой награды?» Лорд Рагар Аш, до этого хранивший молчание, неожиданно вышел вперед и, открыв деревянный ларец с покоившимся там мечом, насмешливо произнес: «Василена Мицкевич считает себя и весь свой ведьминский род достойной клинка великого дракона Райгахана. Что ж, прошу вас, если в ваших жилах течет действительно благородная кровь, то меч примет вас как свою хозяйку». Ректор обменялся с Тарасаном непонятными мне взглядами, и куратор подтолкнул меня вперед со строгим напутствием. «Идите, Василена, и ничего не бойтесь». Его слова не сильно приободрили нас с Ферди. Последний и вовсе вцепился в мое несчастное плечо со смертельной хваткой, бормоча себе под нос. «Васька, нас точно прибьют за этот меч. Я не хочу помирать таким молодым». Волшебный клинок был совершенно идентичен своей иллюзорной копии, с той лишь разницей, что от оригинала исходило какое-то особое магическое свечение. Выглядело одновременно красиво и пугающе. Не просто так ректор разрешил забрать мне приз. Был в хитром прищуре лорда какой-то подвох, но разгадать его вот так сходу мне не удавалось. Ударить лицом в грязь перед целой толпой надменных драконов, которые только и ждут, что я проявлю слабость, не хотелось, так же, как и опозорить трусостью светлый род ведьм Мицкевич перед императором. «Ну что же вы медлите, госпожа ведьма?» Язвительно поинтересовалась леди Тианара, что все это время стояла подле своего супруга. Ее глаза светились необъяснимым торжеством, а рот искривила неприятная ухмылка. Именно это и придало мне решительности. Твердой рукой я хватила тяжеленный клинок и, в одно мгновение взметнув вихрь черных кружевных юбок платья, с размаху ударил по магической клетке аштарского пса. Тонкая сеть пошла искрами, засеребрилась и с глухим треском раскололась на мелкие ледяные капли. Еще один взмах, и огненная цепь, мерцая, растворяется, подобно красному туману артефакта истины, даруя свободу устрашающему чудовищу. «Рррррр!» Победный рык пса оглашает стены Холорамской академии. В зале начинается настоящая паника. Драконицы визжат от ужаса и бегут из зала. Их кавалеры и курсанты несутся вслед за ними, создавая в дверях давку. Странно, но никто из драконов не кидается на перерез малышу, что угрожающим изваянием застыл над краем пьедестала, глазами выискивая себе жертву. В воцарившемся хаосе лишь несколько фигур застыло в полной неподвижности, каждый пытаясь осознать одному ему известную правду. Лорд Тарасан перехватил мой локоть, помогая придержать грозное оружие. Император загородил собой почему-то радостно улыбающуюся Кати, а ректор и его жена замерли с побледневшими лицами. Причем непонятно, кто из них был бледнее. Оба выглядели так, словно увидели перед собой саму смерть. «Торжественная такая картина получилась. Бабуля точно была бы довольна». «Ах ты, ведьминское отродье!» — разрезал тишину крик взбесившегося Арта. «Откуда ты только, дрянь такая, выползла?» «Рррррр!» Малыш в два счета прыгнул на взорвавшегося блондина. Тот попытался защититься серебристым арканом, но у него ничего не вышло. Арт просто подавился мышками и упал навзничь, придавленный тяжелой лапой. «Я бы на твоем месте не провоцировала малыша», — со смешком посоветовала страдальцу. «И когда ты уже перестанешь ругаться?» Арт замотал головой, выплевывая очередную серенькую мышь, а затем и вовсе перестал двигаться. Пес просто закрыл ему рот лапой. «Правильно, нечего материться при дамах!» «Малыш!» — иронично усмехнулся Тарасан, осторожно направляя мою руку вниз и опуская оружие. «Я невольно смотрю на наши сцепленные пальцы, и этот жест кажется мне таким интимным, что щеки опаляет предательский жар». «Кто вообще может мне объяснить, какого дохлого тролля тут происходит?» — привлекает к себе внимание император Ашхарат. «Эрон, ты почему не доложил, что аштарский пес у вас приручен? Я бы в жизни не позволил так издеваться над разумным животным!» Из-за его плеча выглянула возбужденная и довольная Кати. «Он не просто приручен. У них образовалась прочная ментальная связь. Я тебе говорила?» «Говорила! А ты мне не верил. Видишь, какие хорошие результаты дает моя программа? Это моя! Моя ведьма вам всем тут носы утерла! И теперь ты обязан сказать, что я была права!» Император скривился, но послушно выдал скорбным голосом. «Ты права». Императрица, словно маленькая девочка, захлопала в ладоши, подпрыгивая на месте. Я нахмурилась. Тарасан довольно улыбнулся. И только старый мудрый Ферди четко прокомментировал ситуацию. «Писец какой-то! Да вам тут всем лечиться надо!»